Глава 21. Черно-красная пелена не светлеет. Моя левая рука на плече Майи, правая держит база. Он стонет, вяло шевелится у меня за спиной. Наверное, кончилось действие обезболивающего. Тихо, друг, пожалуйста, тихо. Шаги крота осторожные. Иногда он замирает, вероятно, водит перед собой автоматным стволом. Звук. Ведь должен быть звук. Ничего не могу разобрать. Наверное, от того, что гулко стучит сердце. Вдали скрипят камешки. Под чьими-то ботинками? Их много и все ближе. Это мертвецы бегут к нам. А стрельба стихла. Значит, и Нютина, и Султана уже нет. Колеблется поводырь. Вроде бы здесь. Мы опять остановились. Чего же он тянет? «Точно, здесь!» – убежденно говорит крот. «Мы вновь двигаемся, но чересчур медленно. Топот башмаков совсем рядом. Не успеем даже повернуться и выстрелить на звук. В это мгновение гулкий грохот раскалывает воздух. Заработало что-то тяжелое, не легче ПКМа. Меня ударило по ногам. Больно!» Но я продолжал двигаться и понял, что это разлетавшиеся под очередями куски асфальта. Стреляли не в нас. «Я такой же, как вы, пропащий!» Донеслось откуда-то издалека, наверное, из окна высотки. А потом пулемет захлебнулся, и все стихло. Что-то горячее сжалось у меня внутри. Сжалось и хлынуло соленой теплотой из незрячих глаз. «Осторожнее!» Голос крота дрогнул. «Тут низко, надо пригнуться». Проползли вдоль стены, нырнули в подъезд. Я опустил тело база в тупичке у дверей квартир. Сел рядом на холодную плитку. Часто колотило в висках, я никак не мог перевести дух. Нам удалось. Удалось-таки. А вот ликования не было. Только навалившаяся усталость, горечь и боль в ноге. «Все целы?» Шепотом спросил я. «Кажется», — ответила Майя. Снова повисло молчание. Бригада ждала. Понятно чего. Я ведь внутри, в этом проклятом доме. «Лерри!» — позвал я все больше мрачнее. «А почему ни хрена не происходит?» Она не ответила, хотя я слышал рядом ее дыхание. Нащупал ее руку. Пальцы были горячие. И голос оказался взволнованный. «Ты ощутил что-то, когда мы вошли?» «Да нифига, в том-то и дело». Крот растерянно кашлянул. Он свое дело сделал. А я? Черт, ведь все на меня надеялись, даже Лере. «Чтобы вернуться, надо вспомнить». «Этот дом для меня чужой, как и остальные». «Неправда, Денис». «А ты не ошиблась адресом?» — осторожно спросил крот. — Нет, я и сейчас это чувствую. Я могу это чувствовать. — Так почему же я... ничего? — запнулся, вслушиваясь. Снаружи пока было тихо. — Они придут? — шепнула Майя. — Не сразу, — ответила Лерри. — А может, они уже здесь? — пробормотал я. — Нет. Точки флуктации их отпугивают, а еще зомби боятся паутины. Багровая темнота. Я не вижу лиц товарищей, но будто кожей чувствую их взгляды. Что я могу? Лепетать всякую чепуху? Мол, простите, подвел вас, место правильное, а я вот нет. Тонкие пальцы Лери сжались на моем запястье. Это в тебе, я знаю. Ты о чем? Мы... Это наша память. Ничто не уходит бесследно. Минуты, словно капли, впадают в океан. Зачерпни, и ты поймешь. Я не могу. Этот океан в тебе. Болели глаза. Я опустил веки. Рядом не умолкал голос Лери. Ухватись за кончик и вытащишь остальное. Она пытается меня гипнотизировать. Да ради бога. Жаль, что не поможет. На меня не действует. Скоро у подъезда тихо заскрипят камешки под ботинками. Тот сон оказался вещим. Живая тьма, захватившая город. Нам не вырваться с мертвых улиц. Улей, муравейник, сверкающие нити в черном небе. И быстрые. Они что, оттуда? Пришли через какие-нибудь врата, чтобы овладеть миром и нами? Вот фиг вам, суки, у нас еще есть гранаты. Достаю одну из кармана. Холодный ребристый металл действует успокаивающе. И волшебное колечко. Выдернуть его, и тоже распахнутся врата. Но другие, чтобы уйти. Солнце, небо, ох, увидать бы их напоследок. Заглянуть в глаза Майе. Проклятый светлячок. Еще несколько часов слепоты, может и сутки. Так нереально долго. А жизнь измеряется минутами. Стоп, стоп. Там во сне еще что-то было. Цифры? Ну да, их-то я помню. 3, 2, 1, 4, 2, 3. Я озвучил это вслух. Что это? Спросила Леря. Какой-то номер. Телефон? Возможно, но я не уверен. Хорошо, Денис, знаешь что? Попробуй позвонить. Куда? Зачем? Набери этот номер. Она думает, что я... Но надо найти телефон, вдруг сработает. Ощупываю пальцами стену, тихонько толкаю дверь. Обычно аппараты стоят в коридоре, вот где-то здесь. В квартиру еще кто-то вошел, возится рядом. Крот? Шарю в темноте среди пыли, чихаю. Фак! Да все бестолку, ни хрена здесь нет. Может и так, соглашается он. Городок был маленький, при Союзе не успели телефонизировать, а после вообще денег не выделяли, просто ставили на дома таксофоны. Я кивнул. Там снаружи есть один такой, недалеко отсюда. Ну и что? Взволнованно бормочет Майя. Надо обыскать другие квартиры. Некогда обыскивать, толкаемся как слепые котята, вот-вот дождемся гостей. Денис! «Спокойно. Я нащупываю ее кисть и мягко сжимаю. Я просто чуть-чуть подышу воздухом. Я иду вдоль стены. Впереди световое пятно. Это выход из подъезда. Хорошо. Кое-что я уже могу различать». «Мы сдаемся!» — кричу в белесо-багровую пустоту. Поднимаю руки так, чтобы они могли видеть, что я без оружия. Пистолет и граната в карманах. Но детали им знать не обязательно. «Не стреляйте! Мы выходим!» Делаю шаг и застываю в дверном проеме. Пусть хорошенько меня разглядят. Медленно продвигаюсь спиной вдоль распахнутой двери. Теперь наружная стена и еще два шага. Чтобы не коснуться паутины, надо прижиматься вплотную. «Есть!» Уперся плечом в козырек таксофона. «Осторожно поднырнуть!» Нащупать трубку и диск с цифрами. Да, тут не клавиши, а именно диск. В каком порядке расположены цифры? Ага, кажется так. Несколько секунд у меня есть, пока Улей будет обдумывать. Рука держит трубку, а палец вращает диск по часовой стрелке. 321-423. Нет никаких гудков, да и быть не может. Но сквозь глухую тишину долетает звонкий голосок. «Алло! Алло, я слушаю!» Я цепенею, комок подкатывает к горлу. «Денис, это опять ты?» Ничего не осталось, ни города, ни девочки. Она выросла и давно сгинула там, в глубоком рву на окраине. А я до сих пор слышу ее голос. «Балда! Можешь не дышать в трубку, я все равно тебя узнала!» Мутная пелена плывет перед глазами, еще не четкие, будто смазанные силуэты. Нам было лет по 12, она училась в параллельном классе, и почти каждый день я провожал ее от школы на расстоянии. Ближе подойти не решался, а потом я узнал ее домашний телефон и через день названивал. Днем, когда ее родители были на работе. Молчал и слушал, так и не осмелился заговорить. Наверное, она догадывалась и однажды меня разоблачила. Я стоял здесь, у этого таксофона, держал в потной руке трубку, вот эту самую. почувствовал, как наливаюсь пунцовой краской, и рывком нажал отбой. А уже через день мы возвращались из школы уже вдвоем. А еще через месяц я уехал из Болхова. Навсегда. Чужие солдаты на улицах и темный ров на окраине были потом, без меня. И все, что осталось, это древний таксофон в двух шагах от подъезда. «Да хватит тебе молчать! Это ведь ты!» «Я...» Хрипло выдавливаю и вешаю трубку на место. «Что-то изменилось. Я могу видеть. Пока словно через толстое мутное стекло, но оно яснеет с каждым мгновением. А еще я чувствую то, что не смог бы выразить словами. Так бывает, когда гроза надвигается. Воздух тяжелеет, порывами налетает ветер. Вздрагивают, волнуются макушки деревьев, и все сжимается у тебя внутри. Только тучи нет, и паутина даже не шелохнется. Вяло переминается за ней редкая цепь зомби. Это кое-как вооруженные гражданские. Ну да, те самые турецкие строители. Улей стал беречь солдат. Сейчас из укрытия они держат дом под прицелом. Медленно я перемещаюсь к дверям подъезда. Ветер резко наливается холодом, швыряет по воздуху тучи мусора и пыли. Туман клубится диковинными завитками. Трупы идут ко мне узким проходом среди паутинной вязи. «Не успеют», — мелькает мысль. Вероятно, Улей тоже понимает или что-то чувствует. Несколько десятков стволов синхронно оживают. У всех у них единственная мишень. Округа озаряется вспышками. Нельзя уцелеть под таким огнем. Мгновенье исползает по стене. Нет, не человек. Красный, шпигованный свинцом кусок мяса. А я жив. До сих пор. Будто пчелы летят на цветок. Я их вижу и даже могу различить. Вот совсем рядом вращаются те, что калибром 5,45. Заметно крупнее пчелки 7,62. Наверное, с ПКМа. Мелкие, но пузатые, 9-миллиметровые – это из Ганса. Они аккуратные, мало дают рикошетов. Я зачарованно не отвожу глаз и сквозь тяжелеющий воздух отступаю к двери подъезда. Странно, вдали по-прежнему колышатся кроны деревьев, но фигуры зомби в трех шагах от меня оцепенели, как примороженные. Небо темнеет, ураган крепчает, по двору бешено вертятся клубы пыли. За ними десятки фигур. Мертвые стрелки выскочили из укрытия и идут в атаку, не жалея патронов. Туман исчез. Целое мгновение удивительной ясности. Хорошо видны панельные высотки у горизонта. Танк Чейни, выруливающий из дальнего переулка. Потом темное небо обрушивается на землю. Проходит сквозь дома, разбрызгивая стекла и куски рам. Сбивает с ног автоматчиков зомби и бросает их на идеально острые нити паутины. Клочья тел сухими листьями летят по воздуху. А я не чувствую даже легкого дуновения и ни единого звука, будто в немом кино. Захлопываю стальную дверь. Успеваю заметить, безупречно ровная вязь паутины теряет форму, оплывает, словно воск у огня. Иду к своим, в коридорчик перед квартирами. «Ты смог!» — вскрикивает Лере. «Надеюсь!» Внутри сумрачно, зато теперь я вижу их лица. Царапину на щеке Майи и открытые, очень серьезные глаза Ксюхи. «Ну, где ты лазишь?» «Да тут, рядом!» Бережно касаюсь ее руки. «А где Инютин?» «Его нет!» Бормочу, вслушиваясь. В окнах квартир уже звенит, осыпаясь стекло. «Как это нет?» – тревожится девочка. «Они с султаном остались, но прикрывать». Что-то тяжелое упало за ближайшей дверью. «Началось!» – шепнул Крот. В подъезде темнеет. Глухая дрожь идет по всему дому. Побелка сыплется на головы. Майя укрывает лицо Ксюхи полой куртки. Лери склоняется над базом. Откуда-то с верхних этажей грохот. В проем лестницы начинают падать осколки кирпичей. За шаг от меня обваливается тяжелый ломоть штукатурки. стены берутся трещинами. Хреново, если и потолок не выдержит. Я осторожно высовываюсь из коридорчика. Железную дверь на входе давно сорвало и куда-то унесло. Снаружи мутная круговерть, трудно что-то разобрать. На миг мелькает танк. 30-тонный чейни вертит, будто щепку в водовороте. Обрывки паутины, той, что крепче стали, полощутся, как заурядные нитки. Вспышка. Я испуганно жмурюсь. Но нет, нормально. Это ведь не светлячок. Ослепительно белые искры проскакивают в клубах пыли. Оттуда явственно веет жаром. Этого еще не хватало. Я утираю пот. В воздухе пахнет озоном, но свежести это не добавляет. «Трудно дышать», — шепчет Ксюха. Аббас молчит. Из-под его спины расползается по площадке темное пятно. Когда я волок его сюда, наверное, сорвал бактерицидную пенку, и он понемногу истекает кровью. Я достаю нож и отрезаю лоскут от своей рубахи. Начинаю кое-как перевязывать. «Дайте пить», — просит Ксения. «Тебе нельзя». Майя открывает флягу и смачивает девочке губы. «Потерпи!» Сильный толчок. Майя едва не роняет воду. С грохотом обрушивается кусок лестничного пролета. А в подъезде вдруг светлеет. Я выглядываю из коридорчика. «Фак!» Худшие подозрения оправдались. Завеса белого пламени надвигается из окон и дверного проема. Краска на стенах уже вспыхнула. Вверх тянутся плотные клубы дыма. «Что там?» – спрашивает Лере. Она же до сих пор ничего не видит. «Нормально», – выдавливаю я. «Ага, совсем хорошо. Даже если не сгорим, то задохнемся. Выброс энергии. Обидно из-за такого пустяка терять жизнь. Особенно теперь, когда лишь начал ее вспоминать. Я затравленно оглядываюсь». Ксюха что-то шепчет, как в бреду. Майя и Лере тревожно переговариваются. У них, незрячих, еще есть надежда. Только крот молчит. Кажется, он понял. В подъезде трещат объятые алыми языками остатки оконных рам. Ручейки дыма выползают из дверей квартир. Жар растекается по воздуху. А я цепенею, моргаю, не веря глазам. Подбегаю, щупаю. Пальцы не чувствуют тепла, да быть такого не может. Весь дом в ловушке пламени, огненные смерчи снаружи и внутри. А это, в древние времена наглухо забитая дверь проходного подъезда, реально холодноватая на ощупь. Я вздрагиваю и бросаюсь за автоматом. Начинаю колотить в деревянную дверь прикладом. Крепкая, даже не шелохнется. Вот же черт! Она же ведет на улицу. Как ее без меня до сих пор не вынесло? Дым ест глаза, першит в горле, но я не останавливаюсь. Все без толку, лишь вмятина на коричневой поверхности. Фак, приклад сломался. Еще удар. Шатается. Или это дом дрожит? Опять летит на голову штукатурка. В клубах пыли и дыма надсадный кашель крота. Я отбрасываю изуродованный автомат и с разбега бью в дверь плечом. Резкая боль, но это мелочь. Такая мелочь, когда в легкие врывается свежий холодноватый воздух. Прыгаю через висящую на одной петле дверь. За ней туман, густой как молоко. Два шага. Я будто спотыкаюсь. Глотаю сухой ком в горле и рывком бросаюсь назад. Ныряю в дым, в едкий чад. «Эй, давай сюда!» Уже ни хрена не видать. Ощупью вдоль стены. Только бы не отрубились, ведь я могу не успеть. «Давайте все сюда!» Вот они, мои хорошие. Прикрыли лица, дышат сквозь влажные тряпки. Я подхватываю база. «За мной! Давайте все за мной!» Поворот. Еще несколько метров. Жутко длинных. Сверху падают дымящиеся головешки. Перешагнуть через дверь в молочный туман и вынырнуть к яркому, слепящему с непривычки солнцу, прямиком в волшебный, одуряющий аромат сирени.